нас сегодня третья глава первого послания Тимофею. Текст довольно простой в понимании и, на мой взгляд, очень серьезный и сложный в плане практического применения в жизни, потому что в этом тексте изложены требования для служителей и, в первую очередь, для епископов, то есть для руководителей общин, епископ, пресвитер. Дальше идет с 8 стиха о диаконах. Давайте мы с 1 стиха зачитаем. 3 глава, 1 послание Тимофею, с 1 стиха. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться об общине Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Аминь. Остановимся пока здесь. И Писание ясно говорит, что если какой-то человек как бы стремится в эту позицию, он желает стать руководителем общины, на самом деле он желает правильно, его желание хорошее, доброе. Дальше описаны требования или условия, выдвигаемые к людям, которые должны руководить общиной. И некоторые условия повторяются даже в этом тексте. То есть они оговорены дважды. Например, непорочен и одной жены муж. А? Или не корыстолюбив и не сребролюбив. То есть очень похожие условия. Хотя есть нюансы, о которых я скажу, я надеюсь. Итак. Каждый человек, который думает стать служителем или руководителем общины, на мой взгляд, должен очень серьезно исследовать этот текст. Теперь здесь как бы не говорится, что условием будет, вот если человек уже 50 лет ходит в общину, его можно поставить руководить этой общиной. Да? Обратите внимание. То, что он должен быть не из новообращенных, говорится, но в самом конце, как бы как дополнение, но не как главный фактор или главное условие, то есть ветек, то, что мы в иврите называем, это как бы длительность или старожительство вот, в общине, не является определяющим фактором, но не должен быть из новообращенных. Итак, он должен быть непорочен. Что такое непорочность? Я думаю, что это касается в первую очередь, конечно же, его внутренне-этического содержания. Вот человек, он должен быть как бы правильным, изнутри построен правильно. Непорочность – это неповрежденность. Я вам хочу сказать, что пусть это будет субъективный взгляд. То есть мы сейчас поговорим, муж одной жены – целомудрен. Понятно, что непорочность включает в себя и физическую чистоту в плане чистоты отношений, вот, да, в браке, до брака и так далее. Но многие люди приходят к Богу не в начале своей жизни и не из верующих семей, а, ну, мягко говоря, немножко покружив по свету, и вот уверовали в какой-то момент своей жизни, да, покружили, попетляли, к Кто-то успел полежать под забором, кто-то нет. По-разному складывается ситуация. Но, вы знаете, иногда вот такого плана люди... Почему Иешуа говорил, мытари и блудники, впереди вас идут Царство Божие? Помните эту фразу? Почему? Вот эти люди, это то, что они были мытарями, это сборщики налогов, это люди обманывали, они как бы... И блудницы. Они зачастую были более прямее, чем фарисеи, которые вели как бы религиозный образ жизни, но будучи лицемерами, имели двойную, а иногда и больше, как бы внутри себя систему ценностей. В этом месте они такие вот правильные, а выходя за пределы общины, сливаются с этим миром, и уже не видно, где верующие, а где неверующие. Блудники и мытари, с ними все понятно. Вот они линию жизни выбрали, вот они по ней идут, как паровоз по рельсам, понимаете, прямо. У них на лице написано, на одежде, то есть по ним все понятно. И такой человек, когда обращается, вспомним хотя бы Марию из Мигдаля, да? Ее в русском варианте Мария Магдалина. У нас вот на Кинерете, я часто проезжаю через это селение, называется Мигдаль. Вот она была оттуда. Когда она покаялась, она полностью развернулась в жизнь. Без отката назад. Не было вот этой двойственности. Я думаю, что непорочность не только заключается в том, чтобы человек не имел... как бы до брачных связей или не изменял своей жене. Непорочность, я думаю, включает в себя более широкий спектр поведения человека в отношении с другими людьми. То есть не только в этом смысле. Ты слово дал, соблюдай свое слово. В этом твоя непорочность. Ты пообещал что-то сделать внутри себя, в сердце своем. Сделай, исполни это. Соверши это слово. Это и есть непорочность, неповрежденность, или, я бы сказал, целостность личности. Понимаете, мы иногда, вступая на неправильный путь, употребляя какие-то вещества, там, например, или ведя неправильный образ жизни, тем не менее способны сохранить в себе вот эту целостность, не предавать человека. Понимаете? Человек может там курить, например, или пить алкоголь, даже употреблять иногда наркотик, я имею в виду неверующего сейчас человека. Но он не станет предателем, вот он не переступит этот барьер. В этом тоже будет его целостность или непорочность вот этого человека. Понимаете? Не станет лжесвидетелем. Да? Никогда не залезет в постель, вот, к жене своего друга, будучи неверующим человеком, я имею в виду. Он, может быть, где-то там пойдет куда-то, но вот друг у него есть, да, не переступен вот эту черту. Понимаете, да? Есть какие-то вещи, которые все равно остаются внутри человека неповрежденными. Несмотря на то, что какие-то участки, конечно же, дьявол и система этого мира разбила внутри него. Но вот ядро, сердцевина, остается целостной. Вообще, если мы посмотрим, я сейчас привожу примеры, которые касаются вот заповедей, понимаете? Не убивать. Я вам скажу, даже в преступном мире, вот до 70-х годов прошлого века, убийство считалось очень низким поступком среди преступников. Понимаете? Это просто было... Вот убийцы, они были наряду с насильниками в преступной среде бывшего Советского Союза до начала 80-х годов еще. Как бы такой какой-то вот кодекс был там среди преступников, тем не менее. То же самое насилие, вот изнасилование. Очень низкое это как бы действие. Это грех, да, мы понимаем это. И... Даже в той среде, я беру специально эту среду, потому что в Библии она описана. Мытари, блудники, тот же бандит, который висел на кресте, откуда он был? Вот из этой среды, правильно? Внутри него сохранилось нечто. что позволило ему в последний момент обратиться к Господу, оценить все и понять, что он стоит у черты уже. И уже нет места здесь для бравады. А второй остался как бы вот при своем мнении. Поэтому епископ должен быть человеком чести. Вот непорочность, общее слово, оно как бы вводным является в те требования, которые предъявляются руководителю общины. Он должен быть целостным. Он должен иметь кодекс чести внутри себя. Мы все люди, у нас у всех бывают иногда нервные срывы бывают, еще какие-то там моменты, да, в жизни все может быть. Но несмотря на это, епископ не позволяет, не может себе позволить, как бы, держать злобу на кого-то, да, затаившись мстить кому-то, вот это непорочность, сюда это входит. То есть он служитель, он может в какой-то момент там, ну, говоря языком человеческим, психануть, да? Всплеск эмоций такой, накладка там, обстоятельства жизни, то-то-то, два часа проходит, и все, этот человек идет и все равно служит. Неважно, поругался, не поссорился как-то, он идет и делает свое служение. Вот. Мы знаем, что Иешуа тоже выходил из себя, его там уводили даже. В Евангелиях есть. Место, где написано, что он вышел из себя, и ученики его взяли и отвели куда-то в сторону, там забрали. Видно, дал уже там, вот, прошелся по всем вот этим пунктам он, от сердца, что называется, повысив голос, и я это называю волевой посыл. Как бы не крик, а именно вот нагрузка такая идет. Поэтому епископ должен быть человеком чести, человеком целостным, непорочным. Дальше в этих факторах, которые мы поговорим, вскрываются вот эти вещи. Он не должен идти на компромисс, на соглашательство. Признаюсь, что довольно часто хотят купить служителя просто вот кто-то. Для чего? Ну, потому что мы живем в такое время, как бы, готовый удел, кто-то уже поработал, постарался, вот. И некоторые продаются с потрохами. По полной, вот в полном смысле этого слова. Тут в Израиле, за пределами Израиля, неважно. Я никого не сужу, я комментирую просто текст сейчас. Бог судья, люди сами оценили ситуацию, сделали что-то, да? Но Писание говорит, духовный судит обо всем, поэтому я не сужу кого-то лично, я сужу о явлении, как о таковом, и считаю, что это неправильно. Несмотря на то, что в нашей жизни есть иногда люди, которые хотят финансами поддержать служение, в чем тогда разница, вы спросите? Разница в том, что те, кто искренне хотят послужить своими финансами, никогда не будут пытаться повлиять на видение этого руководителя общины. Они доверяют его видению, они входят в его понимание и говорят, мы хотим поддерживать то, что ты делаешь. Вот то, что тебе Бог показал, мы хотим это поддержать. Вот это здоровое, нормальное участие. Но когда человека покупают и говорят, теперь ты будешь делать то, что мы тебе скажем. Я лучше буду кушать хлеб и хумус, но осуществлять свое видение. Я думаю, что имею право это сказать, потому что довольно долго я трудился на производстве, плюс все остальное. Да? Вот. Я знаю, что такое тяжелый труд, каторжный труд. Поэтому, слава Богу, за то, что в какой-то момент я мог уже перейти на полностью вот, на служение и заниматься только духовными вопросами. Муж одной жены, муж, Есть много толкований, как бы, или пониманий этого момента. В данный момент женат на одной женщине, да? Или там вообще всю жизнь. Некоторые думают, а если овдовел, вот может или нет создать второй раз семью? А если по Новому Завету есть два условия, по которым уж семья, в принципе, может развалиться. То есть один, например, уверовал, а второй не хочет жить с верующим. Ни под каким предлогом. Значит, могут они развестись. Это условия Нового Завета. Вторая причина – измена. Супружеская измена. Но это не значит, что как только это произошло, надо сразу все бросить, и надо пытаться спасти брак, вытянуть его. То есть такая возможность есть, но более высоким считается сохранение семьи и брака, и выведение ее вот на уровень веры всей семьи. Это огромная заслуга, если кто-то смог это сделать. Понимаете? Поэтому в данном случае здесь имеется в виду верность супруга своей жене. Одной жены муж, то есть фактически он, здесь не идет речь о полигамии в браке. В Писании мы знаем, да, вот у Иакова было много жен, у царя Давида было много жен, и у Соломона было. Про других я не помню так, чтобы особо писалось. Вот несколько человек было. На самом деле это не было повальным явлением. Ну, чтобы мы понимали. Ицхак был женат на Ревеке и все. Вот то, что мы знаем из Писания. Прожил жизнь с одной женой и чувствовал себя нормально. И поэтому Иешуа говорит, что у Адама должна быть одна жена, Ева. И здесь, конечно же, особенно в современном мире, стоит это сказать, некоторые просто расторгают брак без причин всяких, из-за прихоти, из-за похоти. Мы вот были в Йом-Кипур, хорошая очень проповедь была о семье, о браке, да? И вот эта вот похоть, таава, да? Хороший комментарий был «тава» от слова «теавон», «аппетит». То есть ненасытность людей. Вот эта похоть – это ненасытность людей на самом деле. Она может разрушить семью. Епископ должен быть человеком преданным, верным, постоянным, в данных вопросах консервативным. И чувствовать себя полноценным в этом всем, а не пытаться там куда-то смотреть в сторону. Трезв, то есть он должен быть трезвым человеком. И я вам скажу, здесь, наверное, чем мне нравится русский оборот речи, наверное, точно имеется в виду не алкоголь, потому что про то, что алкоголь, пишется с 3 стиха, не пьяница. Трезвый – это значит, у него должен быть ясно мыслящий мозг, не затуманенный. Дело в том, что сегодня в позицию епископа или, скажем так, пастора, руководителя общины, попадают разные люди. Руководитель общины должен иметь определенный склад сердца, ума, я думаю, это вместе работает в комплексе, чтобы трезво оценивать правильность учения, которое дается в собрании, духовная пища, которой он кормит людей. И он должен трезво смотреть на все. Сегодня огромное количество материала плавает в этом мире. Электронно-медийно-интернетском. Как проверить? Вроде все хорошо, вроде это неплохо, это неплохо. И знаете, меня никогда не устраивает слово «неплохо». Оно должно быть очень хорошо, чтобы это можно было воспринимать как материал, учение или пищу. Недостаточно просто красивый пример или смешной анекдот, и тогда вся проповедь хорошо. Нет, друзья. Трезвость подхода к этим вопросам обеспечивает нам и нашим детям, и нашим внукам на будущее правильную линию жизни в Боге. Вот духовная линия жизни в Боге. траектория. Поэтому руководитель общины должен быть трезвым. Трезвым – это не бросаться, как, знаете, на все подряд, что блестит. Даже если что-то хорошо и понравилось. Окей, давайте проверим. Давайте это все пропустим через Писание. Если этого недостаточно, практика жизни, опыт более опытных уже, вот, или более старших братьев и сестер. Нельзя все подряд, вот, знаете, употреблять. Даже если все продукты хорошие, бывает, знаете, несварение желудка. Есть несовместимость продуктов. Отдельно, если кушать, все нормально. А вот если вместе скушаешь, заболеешь. Из дома выйти не сможешь. Такое может быть. А продукты хорошие, ничего не, ну, как бы нету там плохого. Поэтому в данном случае слово «трезв» я имею в виду трезвость мышления человека. Это очень важный фактор. Целомудренен. То есть он хранит себя, свои глаза. Иов говорил, я заключил с Богом завет, со своими глазами завет, не смотреть, в иврите написано, на девственниц. То есть буквально вот... Не глазеть по сторонам, не смотреть на то, что не принадлежит тебе. Я думаю, в нашем современном мире это очень актуальное слово. Целомудренность человека, она должна как бы, ну, сохраняться. Это твоя территория. И, конечно, те, кто еще не вступили в брак, обязаны, должны сохранить эту целомудренность. И есть люди, которые пришли к Богу, а у них уже как бы, ну вот сейчас что-то, да. Значит, надо перестать делать эти вещи и стать целомудренным. Вот с этого момента можем что-то сделать. Хочу вам сказать и напомнить, что покаяние влияет на будущее. Понятно? Оно не может изменить то, что сделал ты там, в прошлом. Оно как бы его отменяет, но оно не отменяет. Все, что сделано, сделано. Я очень много размышляю на эту тему, на самом деле. Покаяние влияет на будущее человека. Оно не может изменить прошлое. Но на основании прошлого оно может изменить будущее, понимаете? Вот в этом сила покаяния. Поэтому Бог так дорого ценит покаяние, истинное покаяние человека. Оно влияет на будущее. Благочинен. То есть человек должен вести себя в обществе так, чтобы видно было, что он верующий. Не поддерживать сальные анекдоты. Не одеваться так, чтобы не выглядеть неблагочинно. Не оголяться вот в этой одежде. Не сидеть с кощунниками. Первый псалом об этом хорошо говорит на самом деле. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа его желание. День и ночь он пребывает в этом. Благочинность – это то, что мы можем в себе воспитать, поднять, если этого нету. Достигнуть. На самом деле все эти качества достигаются. Но сколько времени уйдет, правда, чтобы вот это все построить? Страннолюбив. То есть человек должен быть готов всегда принять у себя дома того, кого нужно. И даже если места нету, надо его найти. Нету, значит, и самому уступить свою кровать. Пусть Господь, пусть странник поспит. Странноприимство – это вообще великая благодетель на самом деле. Мы, не зная того, принимаем у себя дома и ангелов, и Иешуа иногда. Вообще нужно хотеть, нужно быть странноприимственным. То есть принимать у себя дома людей, кормить их, давать им где поспать. Все, что надо им обеспечить. И все, что мы едим за столом, и они должны кушать. Иногда даже лучше. Учителен, то есть человек должен обладать даром учителя. Это не я придумал, видите, здесь написано. Иногда бывают люди очень хорошие, в принципе, вот служителя, да, но вести общину не может такой человек, потому что он не может научить. То есть дар учителя отсутствует у него. Дар учителя – это способность передать информацию так, чтобы понятно было и детям. Так вот, если по-простому. Это не обязательно, что человек должен в голове, как энциклопедия, быть. Понимаете? Учитель – это человек, который говорит доступно. Вот он говорит, и тебе все понятно. Вовремя пример привел. И объясняет такими словами, что сложные вещи становятся простыми. Это учитель. Есть очень образованные люди, которые наговорят кучу терминов, все так звучит разумно, и ничего не понятно. Я думаю, им самим ничего не понятно. Поэтому они так делают. Это такая линия обороны, защита. Мне приходилось слышать таких вот учителей в кавычках. На мой взгляд, это просто демонстрация определенной информации. А научиться-то нельзя ничему от них. Максимум, что ты можешь запомнить все, что он говорит, и тоже так повторять. А почему научить не может? Потому что не практикует, не живет. Для него это все теория. Знаете, это на самом деле очень легко увидеть. Если бы он это все пережил, он бы мог научить. У учителя должны быть обязательно как бы сопутствующие дары, помогающие человеку сортировать материал. То, что мы сказали вот в разделе трезвости. То есть человек должен уметь сканировать духовно информацию, материал и находить в ней правильные и неправильные вещи для того, чтобы как через фильтр пропустив, дать уже как пищу общине. У нас в природе существует, кстати, очень много продуктов, которые внутри себя имеют отраву, но очень вкусно, если эту отраву отделить. Орехи кашью, например. Да, внешняя оболочка ядовитая у этих орехов. Очень сильно токсичная. Сами по себе орехи полезные. Или, например, рыба, которую я ловлю, и мы ее часто кушаем. В русском варианте она называется усача или марена. А на иврите есть несколько названий, потому что несколько видов это рыбы. Ишри, лавнун и бенит. Да. У этой рыбы ядовитая икра, ядовитые молоки. Нельзя употреблять в пищу. Многие из вас ели уже эту рыбу. Внутренности все надо выбрасывать и вымыть хорошо живот от черного пленки, которая там есть. Поэтому рыба обладает очень высокими, я бы сказал, гастрономическими качествами. Но икра ядовитая. Почему? Ну, такая вот защита своего потомства. Так Бог решил. Что интересно, в Германии, когда сдают на рыбака, а в Германии сдать на рыбака труднее, чем на права и ездить на машине. Это без шуток. То есть экзамен намного сложнее, чтобы быть рыбаком. Иметь билет, иметь право. Обязательный вопрос вот про эту рыбу. Люди должны знать, что внутренности ядовитые. Это просто пример того, что учитель должен знать эти вещи, уметь их определять. У учителя должны быть предохранители внутренние, для того, чтобы он случайно, не увидев какой-то интересный материал, который, вау, так захватывает. И он потом это все начинает качать в своей общине, кормить этим верующим, а потом оказывается это ересь. Так вот, человек, обладающий даром учителя, он эту ересь чувствует за 3 километра уже. Там чуть-чуть только примесь, уже чувствует ее. Вот это будет учитель. Человек, который способен видеть, рассматривать правильно. Ну и естественно, как я уже сказал, обладает способностью доступно говорить даже о сложных вещах. Не пьяница, то есть человек не должен быть пристрастен к алкоголю. Здесь не идет речь о запрете на алкоголь, обратите внимание, почему? Потому что в еврейской традиции на столе для того, чтобы благословлять Бога, должны быть эти 2 продукта – хлеб и вино. Еще с книги «Бытие». Что вынес Мелхиседек Аврааму? Если бы это было в России, наверное, хлеб-соль вынес бы. Но вынес хлеб и вино, потому что хлеб и вино – это символы, как бы, мяса и крови земли. Понимаете? Да, это прообразы плоти и крови Господа, но вы же поймите, земля рожает или рождает хлеб, который является абсолютно полным питанием для человека. И через виноградную лозу дает вино, которое тоже является уникальным продуктом. Если оно перегреется выше 30 градусов по Цельсию, оно превращается в уксус. Вино обладает дезинфицирующими качествами. Павел советует, мы об этом будем читать, посланию к Тимофею, впредь употреблять не только воду, но и немного вина, потому что у него были какие-то недуги с пищеварением или с желудком. На самом деле, если правильно употреблять вино, оно способствует очень хорошо пищеварению, облегчает этот процесс. Потому что само по себе, я сейчас не говорю о разных подделках там, или я говорю о натуральном продукте, сделанном из виноградной лозы. Да? И, конечно, мы говорим в Израиле об этом. Я думаю, что на территории постсоветского пространства людям вообще нельзя употреблять, нисколько. Потому что границ не знают и не понимают. И все равно пьют, если уже пьют. Да? Хотя у меня есть друзья, я знаю общины, в которых не запрещен алкоголь на территории России. И все нормально. Но если там, вот в этой общине, не дай Бог, муж устроит пьяный скандал или что-то там дома, это сразу замечание отлучения будет. Потому все на самом деле в библейских границах. Мы знаем из 35 главы книги пророка Иеремии, что было такое семейный клан или общество реховитов. Они тоже не сеяли и не выращивали лозу, отец им заповедал. Я думаю, это было связано с личным опытом человека, Рехова вот этого, который, видимо, видел последствия алкоголизма. И он сказал, ничего, вообще, полный ноль, запрет на алкоголь. Нормально. То есть, если кто-то себя чувствует, что он не может это, ну, как бы, да, управлять, лучше вообще не употреблять. Поэтому реховиты тоже могут быть. Даже здесь, в Израиле. Это нормально. Вот епископ не должен быть пьяницей. Он не должен хотеть выпить, напиваться. Не биться. Вот пьянство и рукоприкладство, обратите внимание, идут рядом. Потому что довольно часто человек, выпив, дома устраивает дебоши, рукоприкладство, вот дерется он. Это очень плохо на самом деле. Есть, конечно, и без вина дерутся. Но вино как бы подогревает часто это дело. Не сварлив. То есть, что такое сварливый человек? Все время недоволен, да? Теперь обратите внимание. Есть большая разница. Когда есть личная территория, Тут говорится о семье, о доме. Да? Он не должен быть в доме сварливым. Но в то же самое время руководитель общины, хочет он или нет, поставленный в эту позицию, он должен требовать от людей дисциплин, порядка и так далее. И это не будет сварливостью. То есть, представьте, ты говоришь там человеку, не мусори, а он все равно мусорит. И ты один раз, второй раз, десятый раз. Даже сколько можешь ты мне говорить, что ты ругаешься? Он продолжает мусорить, но он все равно недоволен, что ему об этом говорят. Да? И он считает руководителя, допустим, общины сварливым. Но перестань делать неправильно, правда? А не будь недоволен, что тебе постоянно, как бы как котенка шкодливого, тычут носом туда. Мы же все взрослые люди. Мы все должны чувствовать себя здесь, хозяевами. В каком это смысле? Не в том, что мы будем сейчас каждый переделывать на свой лад общину. За порядком следить. Мусор увидел, подними, выбрось. Увидел что-то там, прибери немножко, наведи порядок. Поставь, кто отвечает за этот участок, потом разберется уже дальше. Ну, хоть немножко. Пришел, видишь стулья там, да? Встань, поставь их в ряд. У нас, правда, слава Богу, стулья стоят нормально. Но я просто пример привожу. Не сварлив. То есть не быть человеком, который ругается все время со всеми. Не корыстолюбив. Вот корыстолюбие и сребролюбие вроде бы очень похожие вещи. Но корысть можно извлекать без денег. Вот в чем разница. Община не должна превращаться как бы в территорию, где руководитель будет извлекать для себя пользу из людей. Понимаете? Использовать людей как слуг личных. Или еще там что-то. При том, при всем, что когда он трудится честно в своем уделе, конечно, он должен иметь зарплату, потому что написано, не заслоняйте рта у вала молотящего. Да? Я вот общался, интересно, сегодня в России как бы некоторые общины говорят, что вот мы хотим, чтобы пастырь у нас был как бы избираемый, мы будем платить зарплату, и что он должен делать. И тогда пастырь говорит, окей, а что вы хотите? Чтобы я вам проповеди читал? Хорошо, платите зарплату, я вам буду читать проповеди. Хотите, чтобы я вас на дому посещал? Надо платить отдельно за посещение на дому. Хотите консультации? Платите отдельно, я буду консультировать вас. На самом деле в служение пастора входит гораздо больше. Если вы идете к врачу, отдельно к зубному, отдельно к терапевту, правда? Руководитель общины выполняет не одну, не две и не три, а намного больше функций. Поэтому написано, ему надо оказывать сугубую честь. Что такое сугубая честь? Особая. Да? И некоторые служители толкуют это. Я это слышал, и я считаю это правильно, когда я просто слышал этот комментарий, могу даже сказать, кто, это Сергей Хомич говорил, что когда люди живут, как бы, ну там, личные самолеты, там, это беспредел 100%. Хотите, чтобы ваш пастор, как бы, дайте ему 5 зарплат, там, ну 5 окладов. Но как бы это должно все равно быть как-то в каких-то пределах. Потому что он говорит, да, нужно оказывать сугубую честь. Но это не должно быть совершенно оторвано от реальности. Вот, жизнь этого человека. Поэтому пастор не должен быть корыстолюбивым. То есть корысть извлекать какую-то. Я думаю, человека видно и так. Когда человек служит, вкладывается, да, сам все делает. Ну, какая тут корысть? Все понятно. Делится. Когда человек, став в позицию пастыря, начинает из общины создавать для себя, чтобы ему было удобно, вот лично ему было удобно. Вот ты будешь в магазин ходить для меня, ясно? А ты будешь моих детей сторожить, когда мне надо. А ты будешь там машину на тест отвозить мою. А ты будешь портфель мне носить. Встречать, вот к общине подъехал, берешь у меня мой, у меня рюкзак, правда, портфель или рюкзак, и несешь мне его. Вот, а я иду как начальник. Вот есть люди, создают вот такое для себя пространство. Я думаю, там будет примесь сребролюбия, но корысть – это извлечение выгоды из служения. Вот пастор или руководитель общины не должен извлекать выгоды из служения. Если он правильно трудится, если он правильно служит, и кто-то по своему желанию хочет что-то сделать или помочь, это совершенно другая тема, правда? И Бог тогда благословлять будет такого человека. И оттуда, и отсюда. Просто располагать сердца людей. Не надо ничего просить и искусственно выстраивать. Для того, чтобы тебе было удобно. Я вам скажу, что легко комментировать на самом деле этот текст. Почему? Иешуа сказал, вообще он пришел сюда на землю и стал рабом. Правда? Ну какая тут корысть? Когда служитель как бы заряжен на эти вещи, в нем не должно быть корыстолюбия. Тихим должен быть. Тихий. Думаю, я не тихий человек. Но в духе да. Так вообще нет. Но в духе да. Тихий человек, я вам скажу, как вы думаете, Иешуа был тихим или нет? Вот, трость надломленная не переломит. Правильно? Льна курящего не угасит. Да? Но тихий человек иногда может и столы перевернуть, и плеткой выгнать из храма. Вот. Есть разница, правда? Когда человек буяный или буйный, и когда он тихий, в плане не то, что вот он ничего не делает, тихий сидит такой, знаете, как сноб на поле. Поэтому я думаю, что я тоже тихий человек. Я почему так говорю, хочу я этого или нет, это для меня, как это называется, когда ты заполняешь? Тест вот этот, да? Ты себя проверяешь. 100%, наверное, был только Иешуа, но я думаю, что я очень тихий человек. Вот. Хотя могу, конечно, иногда и нагоняй дать. Тихий – это не пассивный, понимаете, да? Человек, который ищет мира, он миротворец, он тихий сам по себе. Но лучше его не трогать. И вот Иешуа был тихим. Он не мог смириться с беспределом, который творился в доме молитвы, да? В доме Отца. И в тот момент нельзя его тихим назвать. Но именно он встал как бы в проломе и ревности. Потому что иногда люди воспринимают, вот ты ведешь себя тихо, люди это воспринимают как слабость. Не знаю почему. Но вот так происходит в жизни. И тогда приходится обозначить границы территориальные. Вот хотят этого, не хотят. Вынуждают. Иногда вынуждают люди эти границы наводить фломастером по несколько раз. Вот. Поэтому тихому человеку иногда приходится это делать. Миролюбив. То есть человек любит мир. Это правильно. Должен быть мир. И даже если что-то произошло, надо искать этого мира. Есть люди, которые не хотят. Вот ты идешь на примере, он говорит, нет, и все. Он не миролюбивый. Такой человек не может быть руководителем ни общины, ничего, в принципе. Потому что он будет диктатором тогда. Человек должен уметь признавать, если в чем-то он ошибся. Все, любой может ошибиться. Он должен быть миролюбивым. Или даже у кого-то что-то произошло. И человек остыл потом. Он приходит и говорит, слушай, ну, пересмотрел я вот все это, да? Ну, слава Богу, хорошо, помолились, обнялись. Надо двигаться же дальше. Правда? Это зрелость на самом деле. Поэтому все эти качества, которые здесь описаны, они говорят о зрелости. человека, который должен стать служителем. Не сребролюбив, то есть не быть падким на деньги. Деньги всем нужны. Любому человеку. А как ты без них жить будешь? Но он не должен это любить больше, чем Бога, чем служение, чем свой дом, свою семью и так далее. Деньги – это всего лишь средство существования, а не смысл существования. И поэтому для служителя деньги не должны становиться целью его жизни. Некоторые ради этого и служения даже делают, ради денег. Мне жалко таких людей. Об этом мы поговорим в 6 главе этого же послания. Когда-то я очень так серьезно говорил и назвал это Евангелием сребролюбия. Некоторые, они просто души свои губят, продают люди эти. Поэтому служитель не должен быть сребролюбивым. То есть он не должен быть зависим от этого. Должно быть доверие Богу в этих вопросах. Хорошо управляющий домом своим. Детей, содержащие в послушании со всякой честностью. То есть и дети честные, и он честен с детьми. Подает пример своим детям. Я вам скажу, вот даже страннолюбие, иногда люди не могут взять домой человека, потому что здесь тоже об этом пишется. Вот. Поэтому я возвращаюсь немножко. Да? Хорошо управляющий домом своим. Иногда люди не хотят взять в дом человека, потому что не хотят открыть свой дом, не хотят показать свое истинное лицо. Они боятся. Это служителя не настоящие. Настоящему служителю, я считаю, нечего скрывать. Взял домой человека, живи, как ты живешь. Не надо прикидываться. Все равно вылезет где-то. А ты должен быть настоящим. И когда человек увидит это, он скажет, да, это раб Божий. А я могу сказать, что он идеальный, но я могу сказать, что он искренний, он честный, он не лукавый. Этого достаточно. Мы все идем по пути исправления, разве нет? Ну вот и все. Управлять домом на самом деле надо учиться. Люди думают, поженились и все нормально, калей-калют, легче легкого. Ну да. Пожениться легче легкого. Научись управлять домом, финансами, распределять, планировать наперед. В совете со своей женой. Вместе. Когда и сколько потратить? На что и как? Управление домом – это руководство. Это не только финансы. Дело в том, что когда финансовая база хромает, или люди живут в минус, при этом они могут зарабатывать больше, чем те, кто живут в плюс и дают остальным, ну, еще другим помогают. Я думаю, для вас это не секрет, да? Так вот, когда люди живут в минус, они чаще дома ссорятся и ругаются. Финансы становятся причиной разлада и раздора. Очень часто. Нервных срывов и всего, чего хотите. Поэтому надо учиться управлять своим домом. Вы пойдите, вам кто-нибудь даст сейчас руководить заводом? Ну, просто потому, что вам захотелось. Нет? А что для этого надо? Ну, может быть, чтобы папа был хозяином этого завода, да? Но умный папа не даст глупому сыну руководить предприятием, потому что он его развалит просто. А пошлет сына учиться, правда? Чтобы он овладел специальностью руководителя, изучил экономику, планирование и так далее. Почему мы думаем, что семья является более или менее важным проектом? Семья – это самый важный проект в нашей жизни, друзья. Семья – это самый серьезный проект нашей жизни, в который надо вкладываться, надо учиться. От кого учиться? От тех, у кого больше опыта, кто уже строит свой дом, уже строит свою семью. И руководитель общины должен быть человеком, который умеет управлять своим домом, умеет построить свой дом. Он в доме голова, он хозяин, он распоряжается всем. Причем распоряжается не как капрал в армии или как сержант. Лечь встать, лечь встать. Я тут главный, да? Я помню, когда мы поженились вот с моей женой, как все нормальные люди, моя жена пыталась взять в руки инициативу. Это нормально, в принципе. Но когда за несколько лет она увидела, что я принимаю правильные решения, несмотря на то, что я женился в возрасте 20 лет, я уже был, сегодня я могу это точно сказать, если нет, можешь вслух сказать. Принимая правильные решения, я убедил свою жену, что она может мне доверять и полагаться на меня. Понимаете, да? Что такое правильное решение? Это решение, принятое во благо семьи, к процветанию семьи. Это очень важные вещи. Согласие тоже должно быть. Очень важная вещь. И если ты действительно миролюбивый, тихий, не пьяница, не бийца, ты достигнешь согласия со своей женой. Ты будешь правильно управлять своим домом. Поэтому Павел об этом пишет после характеристик или требований. И он объясняет в 5 стихе, почему. Потому что человек, который не умеет управлять своим домом, разве он сможет управлять нормально общиной? Нет, ну это же понятно, это каль вахомер. Это иудейский принцип от простого к сложному. Если ты не способен управлять маленькой группой людей, как ты будешь управлять общиной? Тоже не сможешь. И мы видим, что требования довольно серьезные, высокие и непростые. Но человек, который хочет стать руководителем общины, он это все должен для себя взять как обязательные пункты для выполнения. И не просто сказать, да, я согласен. Ну а что, если ты не согласен, вообще о чем тогда речь? Ты должен это показать. И поэтому Павел говорит, не должен быть из новообращенных. И ему надлежит иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание сеть дьявольскую. То есть семью должно быть видно издалека на самом деле. Да? Какие дети? Вообще, по детям тоже очень же много видно, так или нет? Если дети неуправляемые, ну понятно, а как он община будет управлять, этот человек? Не, ну сейчас поколение такое. Тут что-то ничего нет про поколение, тут в любом поколении. Да? Мы все пытаемся списывать на век нынешний. Не надо ориентироваться неправильно. Требования к деканам очень похожи, это в следующий раз мы поговорим. Вот, на самом деле мое сердце уже стремится к комментарию 16 стиха, очень мощное. Как бы место, но мы еще поговорим немного и о диаконах в следующий раз. На этом аминь.